Рябой между тем продолжал. «Изгой без роду и племени вызывает у нас законную неприязнь», — он покосился на Вещуна. «Надеюсь, ты стал бродягой не по своей воле, а в силу непреодолимых обстоятельств?» «Совершенно верно. В силу обстоятельств. Но иногда мне кажется, что на всем белом свете я лишь один такой. Один, как перст». После этих слов полагалось бы пустить слезу, но мне недоставало сноровки Вещуна. «Не горюй!» — Рябой принял мое невинное притворство за чистую монету. «Иногда ветры заносят наших сестробратьев очень далеко от Ясменя, и по воле случая они открывают для себя новые страны. В одной из них, называемой, кажется, острогом, обитают существа, весьма похожие на тебя». Термин, обозначавший у тенетников родню, звучал, конечно, иначе, но сестробратья были самым адекватным переводом. «Вот как! Тут уж моя радость была совершенно искренней. Ты подал мне надежду. А как же отыскать эту страну?» «Пока рано думать об этом. Тебе предстоит очень многому научиться. С походами в дальние страны придется повременить». «Как долго продлится мое ученичество?» «Прежде я бы сказал так. Сколько надо, столько и продлится. Но безмятежные времена уходят в прошлое. Обитатели гнилых болот и глухих чащоб, свирепые вредоносцы и прежде зарившиеся на нашу землю, готовят очередную вылазку. Дабы они не застали нас врасплох, одной бдительности недостаточно. Нужны еще преданные и ловкие лазутчики. И нужны срочно. Вот почему на твою подготовку отводятся наикратчайшие сроки». «Позволь узнать, чем ваша страна так привлекательна для вредоносцев?» – поинтересовался я. «Она славится плодородными пашнями, тучными стадами, богатыми рудниками?» «В этом смысле природа обделила Ясмень», — ответил Рябой. «Но вредоносцев влечет сюда совсем другое. Они почему-то уверены, что имеют на нашу страну столько же прав, сколько и мы сами». «Ну так и пустите их сюда», — я прикинулся простачком. «Пусть живут рядом с вами. Сверху я видел много пустующих земель». Вещун застонал и принял положение, которое можно было назвать аналогом позы страуса. Свернулся в калачик и обхватил голову руками. Тенетник, наоборот, вскочил и уставился на меня так, словно я из человека превратился в змею подколодную. Визг, издаваемый им, не скоро сложился в разборчивые слова. «Чужаку никогда не понять нас, поэтому я прощаю тебе речи, которые не просил бы никому другому. Вредоносцы, дети ненависти и вражды. Их не усмирить никакими уступками. Добро они понимают как слабость. Проникнув сюда, они испоганят нашу землю, осквернят наши святыни, сделают нашу жизнь невыносимой. У нас нет с ними ничего общего. Мы едим разную пищу, поклоняемся разным богам, говорим на разных языках. Наше противоборство разрешится только кровью, большой кровью. Ради истребления вредоносцев мы готовы на все. Пусть на свете останется один единственный тенетник. Нас устроит и эта цена». «От одного единственного тенетника будет мало проку», — посмел усомниться я. «Ваш род прервется на нем». «А продолжение нашего рода есть кому позаботиться», — тенетник возвел очи к горе. «Светоч — наша могила, но он же и наша лона». Говорить дальше не имело смысла. Прав Рябой или не прав, но он здесь хозяин, а я всего лишь пленник, оставленный в живых только по случаю срочной нужды в шпионских кадрах. И надо полагать ненадолго. Уж если тенетники заранее готовы пожертвовать подавляющим большинством своего населения, то мне в этой заварухе не уцелеть. Не настаивал на продолжении разговора и Рябой. Уже стоя возле выхода, он произнес. «В самое ближайшее время мы снова встретимся. А пока пусть он», – последовал небрежный жест в сторону сразу ожившего Вещуна, – «обучает тебя языку вредоносцев. Причем упор следует делать на понимании, а не произношении. Догадываешься, почему?» «Мое дело слушать, а не болтать». «Не только. Щеголять перед вредоносцами знанием их языка весьма опрометчиво. Они сразу заподозрят в тебе лазутчика. Какие-нибудь вопросы ко мне еще имеются?» «Как вредоносцы поступают с разоблаченными лазутчиками?» «Упорствующих подвергают мучительной казни, слабодушных переманивают на свою сторону. но среди перебежчиков не было ни одного, кто впоследствии не позавидовал бы судьбе казненных товарищей. Только не подумай, что это голословное заявление, цель которого – напугать тебя. Позднее ты убедишься в моей правоте. Что еще? Как мне быть с питанием? Задавая этот вопрос, я преследовал чисто шкурный интерес. Уж если угодил в неволю, так надо хотя бы откормиться на дармовщинку. Охотники каждый раз доставляют сюда вдоволь пищи. Приходи и бери. А тенетники не станут использовать меня как мишень для своих стрел? Не посмеют. Сейчас я оставлю знак, защищающий тебя. С ним можешь смело ходить повсюду. Он ловко свил мои нечесанные волосы в замысловатую косичку, добавив для пышности несколько прядей пуха. Зеркало здесь, конечно, не сыскать, но на ощупь моя новая прическа напоминала хвост чистокровного английского рысака, с которым перед скачками конюхи проделывают аналогичные манипуляции. Не мешало бы его как-то обезопасить. Я имел в виду, конечно же, вещуна. Не хотелось бы еще до начала учебы остаться без учителя. И этого проходимца здесь знают все и без особой нужды не тронут. Презрительно поморщился тенетник. Но на твоем месте я не стал бы заботиться о нем. Если ты окажешься в беде, он тебе не поможет. Как приятно услышать о себе что-то доброе. Хотя тенетника уже и след простыл, вещун по-прежнему говорил полушепотом. Что заслужил, то и услышал, обронил я. Здесь я с этим типом полностью согласен. «Кстати, а кто он такой?» «Что ты хочешь знать?» «Хотя бы имя». «Имя его ты все равно не запомнишь, ибо больше всего оно напоминает предсмертный визг зверька, которого перепиливают тупым ножом. А занимается он, как и все тут, борьбой с вредоносцами. Но если одни тенетники охраняют границу или преследуют врага, проникшего в пределы Ясменя, он делает то же самое в странах, где таятся вредоносцы и где проживают их союзники. Раньше он сам участвовал в налетах на тайные поселения вредоносцев, но сильно пострадал в одной из схваток. Видел его рожу? Сейчас он почти ничего не видит и плетет нити заговоров, не покидая родную страну. «Все ясно», – подумал я. «Начальник внешней разведки. Должность при всех государственных устройствах немалая. Подразумевает недюжинные личные качества, широкие связи, знания иностранных языков и абсолютную беспринципность. Пример – Аллен Даллес. Нередко находится в неявной оппозиции к властям. Пример – адмирал Канарис. Хотя какая власть может быть в этом громадном муравейнике, называемом Ясменем? Власть подразумевает наличие сильных и слабых, богатых и бедных, лидеров и маргиналов. А тенетники внешне и внутренне похожи друг на дружку, словно патроны, выщелкнутые из одной обоймы. Выяснив статус Рябова, я продолжал расспросы. «У вредоносцев, ты говорил, союзники есть, а у тенетников?» «Откуда? Очень уж заносчивый народ. Много о себе мнят. Да и вредоносцы уже всем изрядно надоели. Эти так называемые союзники просто хотят сплавить их куда-нибудь подальше от себя, желательно в Ясмень. Несладко покажется вредоносцам, сменившим привычное болото и чащобы на сухую степь. За них не беспокойся, не пропадут. Или Ясмень превратят в болото, или сами сделаются другими. Здесь это запросто. Понятно, подумал я. В смысле понятно, что ничего не понятно. Чем больше нового я узнавал об этом мире, тем в большее недоумение приходил. Нет, надо слегка проветриться. «Ты посиди пока здесь», — сказал я вещуну. «Подумай над своим поведением, а я немного прогуляюсь. Поищу что-нибудь съестное». «Рано! Охотники еще не вернулись». «Вдруг что-нибудь со вчерашнего дня осталось?»